Это был первый выход в свет с листовками, написанными Олегом и Ваней Земнуховым, первое мероприятие, по которому население должно было узнать о существовании молодой гвардии. Кроме расклеивания листовок по ночам, Олег Кошевой разработал очень несложный план распространения листовок среди бела дня в местах большого скопления народа, в кино, на базаре, возле биржи труда. Для первой ночной операции они избрали район шахты 1 БИС с прилегающими к нему домами и рынком. Земляки, краснодонцы, шахтеры, колхозники. Все брешут немцы. Москва была, есть и будет наша. Гитлер врет о конце войны. Война только разгорается. Красная армия еще вернется в Донбасс. Гитлер гонит нас в Германию, чтобы мы на его заводах стали убийцами своих отцов, мужей, сыновей, дочерей. Не ездите в Германию, если хотите в скором времени на своей родной земле у себя дома обнять мужа, сына, брата. Немцы мучают нас, терзают, убивают лучших людей, чтобы запугать нас, поставить на колени. Бейте проклятых оккупантов. Лучше смерть в борьбе, чем жизнь в неволе. Родина в опасности. Но у нее хватит сил, чтобы разгромить врага. Молодая гвардия будет рассказывать в своих листовках всю правду, какой бы она горькой ни была для России. Правда победит. Читайте, прячьте наши листовки, передавайте их содержание из дома в дом, из поселка в поселок. Смерть немецким захватчикам. Молодая гвардия. Откуда возник он? Этот маленький листок, вырванный из школьной тетради, на краю кишащей людьми базарной площади, на щите, где в былые времена вывешивалась с обеих сторон районная газета «Социалистическая Родина», а теперь висят немецкие плакаты в две краски, желтую и черную. Громадная толпа клубилась возле щита с листком. Передние стояли молча, но не отходили, неодолимая сила понуждала их снова и снова перечитывать этот листок. А задние, пытаясь протолкнуться к листку, шумели, сердились, спрашивали, что там написано. И хотя никто не отвечал, и пробиться нельзя было, громадная и все растущая толпа уже знала, о чем говорит этот маленький листок, вырванный из школьной тетради. Человек с повязкой «Полиция», неимоверно длинный, в клетчатых штанах, заправленных в яловичные сапоги, и в таком же клетчатом пиджаке, из-под которого свисала тяжелая кобура с желтым шнуром, вошел в толпу, возвышаясь над ней узкой головой в старомодном картузе. Люди, оглядываясь, узнавали Игната Фомина и расступались перед ним с мгновенным выражением испуга или заискивания. Фомин попытался соскоблить листок ногтем, но он прочно прилип к немецкому плакату и не отставал. Фомин проковырял дырку в плакате и выдрал листок вместе с куском плаката и скомкав всунул в карман пиджака. «Чего собрались? Чего не видели? Марш отсюда!» — зашипел он, обернув на толпу желтое лицо скопца, и маленькие серенькие глазки его вылезли из окружавших их многочисленных складок кожи. Фомин, расставив длинные руки, навис над толпой. Вася Пирожок на мгновение точно прилип к нему. Толпа раздалась и начала разбегаться. Пирожок выбежал вперед. Фомин мрачно шел по базару в тяжелых яловичных сапогах. Народ, забросив свои торговые дела, глядел ему в спину с выражением «кто испуга, кто удивление, а кто злорадство». На спине Фомина к его клетчатому пиджаку был прикреплен листок, на котором большими печатными буквами было выведено: «Ты продаешь наших людей немцам за кусок колбасы, за глоток водки и за пачку махорки, а заплатишь своей подлой жизнью. Берегись!» Никто не остановил Фомина, и он с этим зловещим предупреждением на спине проследовал через весь базар в полицию. Олег, чуть побледнев, вынул из внутреннего кармана пиджака записную книжку и, сосредоточенно листая ее, присел к столу. И все, смолкнув, серьезными лицами тоже присели, кто к столу, кто на диван. Все молча смотрели на Олега. Еще вчера они были просто школьные товарищи, беспечные и озорные. И вот с того дня, как они дали клятву, каждый из них словно простился с собой прежним. Они словно разорвали прежнюю безответственную дружескую связь, чтобы вступить в новую, более высокую связь дружбы по общности мысли, дружбы по организации, дружбы на крови, которую каждый поклялся пролить во имя освобождения родной земли. Олег открыл страничку, где условными обозначениями было у него все записано, и предоставил слово Любе Шевцовой. Любка поднялась с дивана и прищурилась. Ей представился весь ее путь, полный таких невероятных трудностей, опасностей, встреч, приключений. Их нельзя было бы пересказать и за две ночи. Еще вчера днем она стояла на перекрестке дорог с этим чемоданом, который стал тяжел для ее руки, а теперь она снова была среди своих друзей. Любка поняла, что пришло время подробно рассказать о встрече с Иваном Федоровичем. Она умолчала, правда, о том, как она попала к нему. Вообще, она не имела права рассказывать о той, другой стороне ее деятельности. Но она даже показала, пройдясь по комнате, как он принял ее и что говорил. И все оживились, когда Любка сказала, что представитель партизанского штаба одобрил их и похвалил Олега и на прощание поцеловал Любку. Должно быть, он и на самом деле был доволен ими. Взволнованные, счастливые, с некоторым даже удивлением, настолько по-новому они видели себя, они стали пожимать руки и поздравлять друг друга. «Нет, Ваня, подумай только, только подумай!» — с наивным и счастливым выражением говорил Олег Земнухову. «Молодая гвардия существует, она признана даже областным руководством!» А Любка обняла Олю, с которой она подружилась, и поцеловала ее как сестру. Потом Олег снова заглянул в свою книжку, и Ваня Земнухов, который на прошлом заседании был выделен организатором пятерок, предложил наметить еще руководителей пятерок, ведь организация будет расти. И они единодушно приняли это решение. Потом встал Сережка Тюленин и очень смутился. «Я хочу сказать об этом Игнатию Фомине. Неужто ж мы будем терпеть эту сволочь?» — вдруг сказал Сережка багровее от гнева. «Этот Иуда выдал Остапчука, Валько, и мы еще не знаем, сколько наших шахтеров лежит на его черной совести. Я что предлагаю?» «Я предлагаю его убить», — сказал Сережка. «Поручить это мне, потому что я его все равно убью», — сказал он. И всем вдруг стало ясно, что Сережка действительно убьет Игната Фомина. Лицо Олега стало очень серьезным. Крупные продольные складки легли на его лбу. Все члены штаба смолкли. После того, как Туркенич поддержал Тюленина, у всех на душе словно отпустило. Как невелика была в их сердцах ненависть к предателям, в первый момент им было трудно переступить через это. Но Туркенич сказал свое веское слово. Это был их старший товарищ, командир Красной Армии. Значит, так и должно быть. В суровом молчании они проголосовали за казнь Фомина и поручили казнить его Туркеничу и Тюленину. Пока они заседали, уже стемнело. «Хотите послушать Москву?» — тихо спросил Олег. Все поняли это как шутку, только Любка вздрогнула слегка и спросила: «Как Москву?» Олег вышел во двор и почти тотчас же вернулся. «Потерпите немножечко», — сказал он. Он скрылся в темной комнате дяди Коли. Ребята сидели молча, не зная, верить ли этому. И вдруг из комнаты дяди Коли донеслось негромкое, такое знакомое, но всеми уже почти забытое шипение, легкий треск, звуки музыки. И вдруг сквозь легкое потрескивание в воздухе, который словно входил в комнату волнами из большого-большого пространства, очень ясно на бархатных, едва весомых низах, торжественно, обыденно, свободно заговорил знакомый голос диктора Левитана от Советского информбюро. Оперативная сводка за 7 сентября. Вечернее сообщение. Сводка информбюро. Во что бы то ни стало, им нужна была типография. Володя Асьмухин, Жора Арутюнянц и Толя Орлов выкопали в парке только остатки шрифта. Для надобностей Лютикова этот шрифт был непригоден, и Филипп Петрович разрешил Володе использовать шрифт для молодой гвардии. Старший брат Земнухова, Александр, находившийся теперь в армии, был по профессии типографский рабочий. И вот под наблюдением Вани Володя сконструировал маленький печатный станок. Металлические части Володя украдкой выточил в механическом цехе, а Жора взялся сделать деревянный ящик, в котором все это должно было быть собрано, и кассы для набора.